Всем привет! Наш с вами интенсив подошел к концу. Как всегда, у всех разные реакции. Кто-то еле успевает в себя все запихнуть, кто-то переживает, кому-то мало, а кому-то наоборот. Я могу сказать, что моя совесть абсолютно точно чиста. И, конечно, несмотря на то, что знаний в этом вопросе по отношениям намного больше, и кто-то требует еще, но в рамках нашей с вами совместной работы здесь в течение этого месяца по своей средней величине на данный момент этого более чем достаточно для того, чтобы вы развернулись в нужном направлении сейчас. И не старайтесь впихнуть в себя то, что не влазит, и унести то, что невозможно унести в рамках одного месяца. Эти моменты крайне важно понять и отрегулировать в себе. Поэтому в рамках средней величины, средней температуры по больнице, это несомненно то, что нужно. И, конечно, у меня будут следующие продукты, тренинги и интенсивы, на которых будут еще более раскрываться глубины и тонкости отношений, как их строить и как их вести. Обо всех новинках вы будете получать уведомления. Если сочтете, что вам это интересно, сможете подключиться на особых, только вам предложенных условиях. И хочу дать вам еще одну весьма важную технику. Она в чем-то продолжает дневник отношений, который кто-то, возможно, захочет продолжить и вести дальше, а кто-то к нему еще не готов. Но представляемая мной техника «Эмоциональный интеллект» дает возможность научиться проживать свои эмоции в моменте, чтобы они не застревали внутри, а также научиться разбираться с причинами их возникновения и с теми вашими партнерами или жизненными ситуациями, в результате которых эти эмоции возникли. Скачайте эту практику себе на телефон, чтобы она была всегда у вас под рукой. Но чтобы ее получить, прошу и вас поделиться своей энергией, чтобы обмен был равноценным. В виде домашнего задания оставьте, пожалуйста, свой отзыв на интенсив. Он будет для меня лично. Мне важно узнать, о чем важном я не сказал, о чем с вашей точки зрения стоило бы упомянуть. И получили ли вы пользу от интенсива, как вы ее оцениваете, и какие, возможно, изменения уже начали происходить в ваших ощущениях в себе, или своего партнера, или, возможно, возможного партнера, или даже в вашей жизни. А в ответ на выполненное домашнее задание откроется следующий урок с техникой «Эмоциональный интеллект». А также дам собранные воедино правила пользования мужчиной из последнего урока. Так что жду ваших выполненных заданий и надеюсь увидеть вас в числе своих дальнейших пользователей и подписчиков в том числе. Ну, как бы всех обнимаю, целую, искренне ваш Игорь Серов.